А бедный Вишенка все плакал и плакал. Графине Вишне все это скоро надоело, и она оставила его одного. И тут около Вишенки появилась, кто бы вы думали, земляничка. Ну чего ты ревешь? Как не стыдно! Нужно не хныкать, а действовать, помогать друзьям. А разве можно помочь? Ну, конечно, можно. Нужно стащить у помидора ключ и открыть подземелье. Но ведь Чиполлино там нет. Он один в самом глубоком тайнике. Выпустим его, друзей. Разве этого мало? Вставай скорее. Нам надо пробраться в комнату помидора. Он укладывается спать, и мы попробуем стянуть у него ключ. Ну, пошли. Ну и денёк у меня выдался, не могу пожаловаться. Все враги под замком. Посплю часок и займусь допросом. Уж я им покажу, будут знать, как ссориться с помидором. Коти смотрят свысока две графини вишни на меня, на толстяка. Я у них не лишний. Езжу к тыквам беднякам, их богатым дыням. Первый грош беру я сам, два везу графиням. Я не лук, не морковь, мелочь огородная. У меня под кожей кровь очень благородная. Я сеньор помидор с кожею атласной, и вступать со мною в спор овощам опасно. Спит? Разве ты не слышишь? Сторожи у дверей, а я вытащу ключ. Хорошо. Лови его. Держи. Я чуть не умер от страха. Может, отложим до другого раза? Не думала я, что ты такой трус! Я? Я вовсе не трус. Я только боюсь. Смотри, не идет ли кто? Никого нет. Готово! Вот он, ключ! Тише, чего ты кричишь? Бежим скорее. Нам надо торопиться, пока он не проснулся. А Чиполлино, которого помидор велел бросить в самый глубокий и темный тайник, вдруг услышал, будто кто-то осторожно постучал в дверь. Но эта мысль показалась ему такой нелепой, что даже рассмешила его. В самом деле, кто мог к нему стучаться? И все-таки какой-то шум был. Вот и опять. Кто-то роет подземный ход. Нет, этого не может быть. Ой, кирпич отвалился. Ох, что такое? Куда это к чертям я попал? Вы попали в тайник. Здравствуйте. Здравствуйте, молодой человек. А вы кто такой? Я не могу рассмотреть вас, чтобы поздороваться как следует. Здесь слишком темно. Темно? Для меня напротив здесь слишком светло. Уж я-то знаю, что такое настоящая темнота. А, теперь понимаю. Вы, должно быть, крот. Угадали, молодой человек. Ух, очень приятно познакомиться, сеньор Крот. Очень приятно. А меня зовут Чиполлино, я мальчик Луковка. А, ну об этом можно было догадаться по луковому запаху. А что вы здесь делаете, молодой человек? Ах, меня кавалер Помидор засадил в этот тайник. Ай-яй-яй-яй-яй, мне вас искренне жаль. Да, это настоящая пытка. Круглые сутки находиться в таком светлом месте. Я бы охотно помог вам выбраться отсюда, будь вы поменьше ростом. Я? Да. Я же совсем маленький. Я могу пролезть в любую кротовую дырку. Молодой человек, сделайте милость, не называйте моих подземных галерей какими-то дырками. О, простите меня, сеньор Крот. Я и сам не знаю, как это у меня сорвалось с языка, это неудачное выражение. Простите меня. А, ну, если это так, я смогу, пожалуй, проводить вас куда-нибудь потемнее. О, пожалуйста, пожалуйста. Кстати, вы не знаете, в какой стороне находится подземелье, то, что под старой башней? Оно вправо от тайника. А вам зачем это? Почему вы спрашиваете? Кто я? Да. Я просто хочу все знать. Я ж студент. А хотите, я вырою новый ход? А куда? В какую сторону? А да куда хотите, только бы добраться до настоящей темноты. Ну, пожалуйста, сеньор Крот, отправимся вправо. Вправо или влево, мне все равно. Не отставайте от меня. Вперед! Недолго думая, крот ткнулся носом в стенку и принялся так усердно рыть, что сразу забросал Чиполлино землей с ног до головы. Чиполлино стал пробираться за ним, не забыв, однако, заложить как следует отверстие в стене, чтобы никто не мог догадаться, куда он исчез. Как вы себя чувствуете, молодой человек? Отлично! Великолепно! Хотите, остановимся немного? Нет, вперед, вперед! Вот здесь уже потемнее, не уношу света. Однажды мне пришлось посмотреть на свечку. Клянусь, я едва вынес это ужасное зрелище. Да, некоторые свечки горят очень ярко. Но хорошо еще, что та свечка была потушена. Подумайте, что было бы со мной, если бы она горела. Да, это было бы ужасно. Что такое? А что? Я слышу голоса. Что такое? Где голоса, там и люди. А где люди, там и свет. Повернем в другую сторону. Сеньор Крот, не надо менять направление. Мне рассказывали, что как раз в той стороне есть темная-притемная дыра. Что такое? Простите меня, сеньор Крот. Великолепная темнейшая галерея. Темнее, чем эта галерея? Гораздо темнее. Должно быть, люди приходят туда, чтобы дать отдых своим глазам в такой превосходной темноте. Это звучит не очень убедительно. Но если вы так хотите, я буду рыть дальше. На ваш страх и риск, разумеется. Вперед! Вперед! И старый крот стал еще быстрее работать своими лапками. У него все-таки был неплохой характер и отзывчивое сердце. Чиполлино с радостью расцеловал бы его, если бы рожица крота не была так испачкана землей. Уже совсем близко было подземелье, в котором томились наши узники. Вот стали осыпаться последние комья земли, и вдруг в этот самый момент сапожник Виноградина зажег спичку, чтобы посмотреть, который час. Подумайте только, зажег спичку. Чиполлино. Чиполлино. Чиполлино. Чиполлино. Чиполлино. Чиполлино. Чиполлино. Чиполлино. Чиполлино. Чиполлино. Чиполлино. Чиполлино. Чиполлино. Чиполлино. Чиполлино. Чиполлино. Чиполлино. Чиполлино. Чиполлино. Чиполлино. Так нельзя ли воспользоваться им для побега? Нет, он ведет в мой тайник и только. Да он уже никуда не ведет. Старый крот удирал так быстро, что земля обрушилась. Подземный ход засыпан. Ох, горе, горе. Все это из-за меня. Пойти, что ли, к помидору, сказать ему, где домик? О. Ты не скажешь мне словечко. О, я уж старик, зачем мне дом? Я могу ночевать под скамейкой в парке. Как вам не стыдно, дяденька Тыква? Ведь мы опять все вместе, а вы только охаете да вздыхаете. Мы еще покажем этому кавалеру помидору. Верно, сынок. Молодец, Чиполлино. Помнишь? Ну, как славно мы работали с тобой. Я сапожник удалой, бедником италийшью я тонкою иглой, тонкие сандалии. Тише, тише, соседи. Чудится мне, кто-то идет. Слышите шаги по лестнице? О, это помидор. Ну, пропали мы, братцы. Я брошусь ему под ноги, а вы спасайтесь. И думать не смей. Мы тебя одного не оставим. Земляничка, вишенка! Я стащил ключ у помидора. Ох, славный ты парень, хоть и граф. Чиполлино, и ты здесь. Как ты сюда попал, Чиполлино? Я сумел пробраться сюда из тайника. Какое счастье! Мы так боялись за тебя! Торопитесь, кабы помидор не проснулся! Скорей, скорей! И подземелье вмиг опустело. Дверь захлопывала сама, так что даже не нужно было ее запирать. Друзья пробрались в парк и перелезли через каменную ограду. Но самое главное, Вишенка успел положить ключ на прежнее место, в чулок кавалера помидора. Через минуту Вишенка, как ни в чем не бывало, сидел за столиком и делал вид, что решает задачи. Только сердце у него билось часто-часто. А помидор храпел до позднего вечера. Проснувшись, он решил как следует допросить пленников. Пыхтя и отдуваясь, помидор стал спускаться в подземелье по узкой каменной лестнице. За ним семенил адвокат Зеленый Горошек с большим гусиным пером и свитком пергамента. Наставник Петрушка был тут же, но предусмотрительно держался позади. Ха-ха! Они, наверное, там все слезы выплакали. Бросятся к моим ногам и будут умолять о прощении. Ну, я с них три шкуры сдеру. Эй, сеньор адвокат. Я здесь к вашему услугам. Отлично. Никогда не мешает вести дело по букве закона. Сеньор Петрушка, вы будете дежурить на лестнице, а мы войдем. Ну-с, господа пленники! Что такое? Что такое? Никого нет? Улетучились? Удрали! Но как? Кто им мог помочь? Я обманут! Хорошо, что хоть этот Чиполлино у меня в руках. Отправимся к нему. О, черт! Дверь захлопнулась. Эй, сеньор Петрушка! Да ждите, ваша милость! Откройте дверь, живо! Но ваша милость, ключ ведь у вас. У нас, увы. Проклятие! Эй, сеньор Петрушка! Вы мне головой отвечаете за Чиполлино. Бегите туда, сторожите его. Ваша милость, стража доносит. Чиполлино тоже бежал. Тайник пуст. Не может быть, вы врете. Вы издеваетесь надо мной. Из этого тайника еще никогда никто не мог вырваться. Я должен его схватить. Эй, Петрушка, подложить под дверь динамит, взорвать дверь. Будет исполнено, ваша милость. Но взрыв нас уничтожит. Эй, к черту, взрывайте дверь. Это Это ужасно, хотел сказать адвокат, но не успел. Дверь, ведущая в подземелье, разлетелась на тысячи мелких кусочков. Пыль, звездка, щебень дымным облаком поднялись в воздух, так что совершенно невозможно было рассмотреть, целый помидор с зеленым горошком или от них ничего не осталось. А Чиполлино с друзьями были уже далеко в лесу. Вот сколько приключений случилось в замке графинь Вишенка.